«Боюсь, что ей будет еще грустнее, когда ты уедешь в университет», — сказала миссис Аллен. Аня не ответила, она попрощалась и медленно пошла назад в зеленые мезонины. Марила сидела на пороге, и Аня опустилась рядом с ней. Дверь в дом была распахнута, ее придерживала, не давая закрыться, большая розовая морская раковина. Переливы ее гладких внутренних завитков вызывали в памяти море на закате. Аня сорвала несколько веточек бледно-желтой жимолости и вколола себе в волосы. Она любила этот восхитительный, подобный воздушному благословению, слабый аромат. Он поднимался над ней всякий раз, когда она делала движение. «Доктор Спенсер заходил, когда тебя не было», — сказала Марила. «Он говорит, что тот знаменитый окулист будет завтра в городе, и настаивает, чтобы я съездила и посоветовалась с ним. Я думаю, надо съездить, и дело с концом. Я буду более чем благодарна, если он сумеет подобрать мне правильные очки. Ты ведь не против остаться одна, пока меня не будет? Мартину придется отвезти меня, а здесь нужно кое-что погладить и испечь. Все будет в порядке. Диана придет и составит мне компанию. Я справлюсь. И поглажу, и испеку. Можете не бояться. Я не накрахмалю носовые платки и не положу болеутолитель в пирог». Марила рассмеялась. «Сколько глупостей ты делала в то время, Аня! Все время попадала в переделки. Мне казалось, ты прямо одержимая. Помнишь, как ты выкрасила волосы?» «Конечно, помню. И никогда не забуду», — улыбнулась Аня, коснувшись тяжелой косы, обвивавшей ее изящную головку. «Теперь меня порой смех разбирает, когда подумаю, как меня огорчали мои волосы. Но я смеюсь недолго, потому что это было для меня тогда настоящим бедствием. Я ужасно страдала из-за моих волос и веснушек. Веснушек почти нет, а люди настолько добры, что называют мои волосы каштановыми. Все, кроме Джози Пай. Она сообщила мне вчера, что они теперь еще рыжее, чем прежде, или, по крайней мере, кажутся такими рядом с моим черным платьем. Она спросила меня, неужели рыжие люди могут привыкнуть к цвету своих волос. Марила, я почти уже решила бросить все попытки полюбить Джози Пай. Я делала то, что прежде назвала бы героическими усилиями, чтобы полюбить ее, но полюбить Джози невозможно». «Джози такая же, как все в их семье», — сказала Марила резко. «Так что она не может не быть неприятной. Можно предположить, что существование подобных людей служит какой-то полезной цели в обществе. Но в чем она заключается, мне известно не больше, чем о пользе чертополоха». «Джози тоже собирается преподавать?» «Нет, она пойдет на второй курс семинарии в следующем году, так же, как Муди Спурджен и Чарли Слоан. Джейн и Руби собираются преподавать, и обе уже нашли работу. Джейн в Ньюбридже, а Руби где-то дальше к западу. Гилберт Блайт тоже собирается учительствовать?» «Да», — был короткий ответ. «Какой он симпатичный парень», — сказала Марила рассеянно. «Я видела его в церкви в прошлое воскресенье. Он такой высокий и мужественный, очень похож на своего отца, когда тот был в таком возрасте. Джон Блайт был красивым парнем. Мы были очень близкими друзьями, он и я. Люди называли его моим женихом». Аня подняла глаза с живым интересом. «Ах, Марила, и что случилось? Почему вы...» «Мы поссорились. Я не простила его, когда он об этом просил. Я хотела простить, но не сразу. Я была обижена и сердита, мне хотелось сначала наказать его. Он никогда не вернулся. Все Блайты ужасно гордые, но потом... Мне всегда было грустно. Я жалела, что не простила его, когда он об этом просил». «Значит, и у вас в жизни был роман?» — сказала Аня мягко. «Да, пожалуй, можешь так это назвать. Ты бы не подумала, глядя на меня, правда? Но никогда нельзя судить о людях по их внешности. Все забыли о нас с Джоном. Я и сама забыла. Но все это вспомнилось мне, когда я увидела Гилберта в прошлое воскресенье». Глава 38. Поворот на дороге. На следующий день Марила отправилась в город и вернулась только к вечеру. Аня провожала Диану в садовый склон и, вернувшись, застала Марилу в кухне. Она сидела у стола, подперев голову рукой. Что-то в ее унылой позе заставило болезненно сжаться Анино сердце. Она никогда не видела Марилу такой безжизненной и сломленной. «Вы очень устали, Марила?» «Да нет, не знаю», — сказала Марила слабо, поднимая голову. «Наверное, устала, но я об этом не думала. Дело не в этом». «Вы были у окулиста. Что он сказал?» — спросила Аня встревоженно. «Да, была. Он обследовал мои глаза и сказал, что если я полностью откажусь от чтения и шитья и всякой другой работы, утомляющей зрение, и если постараюсь не плакать, я буду носить очки, которые он выписал. И он считает, ухудшение не произойдет, а также головные боли пройдут. Но если я не буду следовать его рекомендациям, то, несомненно, полностью ослепну через 6 месяцев. Слепая, Аня, ты только подумай об этом». После первого вырвавшегося восклицания ужаса Аня на минуту умолкла. Ей казалось, что она не может говорить. Потом она заговорила бодро, но прерывающимся голосом. «Марила, не надо об этом думать. Ведь он оставил вам надежду. Если вы будете беречь себя, то не лишитесь зрения. А если очки, которые он выписал, избавят вас от головной боли, это будет просто замечательно». «Не сказала бы я, что тут много надежды», — ответила Марила с горечью. «Для чего мне жить, если я не могу ни читать, ни шить, ни вообще чем-то заниматься? Это все равно, что быть слепой или мертвой. А что до слез, то я не могу от них удержаться, когда мне одиноко. Ну ладно, что об этом говорить? Буду очень благодарна, если ты нальешь мне чашечку чая, я совсем измучилась. И прошу, не говори никому о том, по крайней мере, пока. Я не вынесу, если сюда будут приходить, расспрашивать, сочувствовать и толковать об этом». Когда Марила пообедала, Аня уговорила ее лечь в постель, а сама поднялась к себе в мезонин и села в темноте у окна наедине со своими слезами и тяжелым сердцем. Сколько печальных перемен с тех пор, как она сидела здесь в ночь после возвращения. Тогда душа ее была полна надежды и радости, а будущее оказалось розовым и манящим. У Ани было такое чувство, будто с тех пор прошли годы. Но прежде чем она пошла спать, на губах ее появилась улыбка, а в сердце воцарился покой. Она смело взглянула в лицо своему долгу и нашла в нем друга, каким всегда бывает долг, когда мы не уклоняемся от него, а решительно идем ему навстречу. Однажды вечером, несколько дней спустя, Марила медленно вошла в дом со двора, где она только что разговаривала с посетителем. Аня знала его только с виду. Это был Джон Садлер из Кармоди. Аня удивилась. Что он мог сказать? Что у Марилы стало такое выражение лица? «Зачем приходил этот мистер Садлер, Марила?»